Глава 17. Вскоре после полудня Фабер пересек мост у Сарка и оказался на территории Шотландии. Затем миновал бывшую пограничную заставу в Сарке, приземистое здание, вывеска на котором гласила, что это самая близкая к Англии шотландская постройка. Там еще висела табличка на двери, где, видимо, излагалась какая-то историческая легенда о чьей-то женитьбе, но прочитать ее до конца он уже не успел. Только через милю, въехав в городок Гретна, он понял, о чем шла речь. Здесь когда-то вступали в брак беглые пары, которые не могли пожениться в Англии. Дороги все еще оставались размокшими после дождя, хотя показавшееся солнце быстро высушивало их. Все дорожные знаки и указатели здесь успели поставить на место, когда угроза германского вторжения миновала, и Фабер, не снижая скорости, миновал несколько небольших, расположенных на равнине деревень: Киркпатрик, Киртлбридж, Эклифахан. Бескрайние поля по обеим сторонам дороги радовали глаз, сверкая изумрудной зеленью в лучах солнца. В Карлайле он остановился, чтобы заправиться. Хозяйка колонки, женщина средних лет в промасленном фартуке, лишних вопросов не задавала. Фаберу наполнили бензобак и еще запасную канистру, прикрепленную к одному из порожков за крылом. Ему нравилась эта маленькая двухместная машинка. Несмотря на преклонный возраст, она легко разгонялась до 50 миль в час. Четырехцилиндровый двигатель объемом 1548 кубических сантиметров своеобразным расположением клапанов работал ровно и неустанно, помогая машине взбираться на шотландские холмы и скатываться с них. Сидеть на кожаном диванчике сиденья было удобно. Клаксон заменяла старомодная груша с раструбом, и он с удовольствием давил на нее, когда на дороге перед ним показывалась случайно отбившаяся от отара овца. Так он миновал небольшой рыночный городок Локкерби, пересек речку Аннан по живописному мосту Джонстона и направил машину в затяжной подъем к вершине горы Битток. Теперь ему все чаще приходилось пользоваться трехступенчатой коробкой передач автомобиля. Он заранее решил, что ему следует избегать самой короткой дороги на Абердин, проходившей через Эдинбург и дальше вдоль побережья. Большая часть восточного берега Шотландии по обе стороны от залива Фертофорд представляла собой сплошную запретную зону. Посторонним не разрешалось заезжать в прибрежную полосу шириной в 10 миль. Разумеется, властям трудно было держать под непрерывным контролем столь обширную территорию, но Фабер соблюдал осторожность. У него было куда меньше шансов быть остановленным для проверки, пока он держался вне этой особой зоны. Ему, конечно, придется вторгнуться в ее пределы, но лучше позже, чем раньше. И он заранее обдумывал легенду, которой будет придерживаться, если подвергнется допросу. За последние годы обычные автомобильные прогулки не практиковались из-за строгой экономии топлива, причем люди, которым разрешалось иметь машину для служебных нужд, могли подвергнуться строгому наказанию, если на несколько ярдов отклонялись в сторону по своим личным делам от рабочего маршрута. Фабер слышал, например, историю, как один известный импресарио угодил в тюрьму за то, что использовал топливо, выписанное на сельскохозяйственные цели для доставки группы актеров из театра в ресторан отеля «Совой». Пропаганда бесконечно вдалбливала в умы людей, что бомбардировщику «Ланкастер» требовалось 2000 галлонов топлива, чтобы долететь до Рура, поэтому при обычных обстоятельствах мало что доставило бы Фаберу такое удовольствие, как бесцельно сжечь как можно больше горючего, чтобы его уже нельзя было использовать для бомбардировок Родины. Примечание: Рур — крупнейший промышленный район Германии. Конец примечания. Но быть остановленным и арестованным сейчас — с важнейшей фотопленкой на груди, всего лишь за нарушение правил использования бензина, такую иронию судьбы он не мог себе даже вообразить. В этом и состояла сложность. Транспорт на дорогах был в основном военным, а Фабер не располагал военными удостоверениями личности. Он не мог заявить и о доставке важного груза, поскольку никакого груза в машине не было вообще. Он наморщил лоб. Кто мог перемещаться в эти дни беспрепятственно? Моряки в увольнительных, чиновники, отдельные отдыхающие со специальными разрешениями, профессионалы редкой квалификации — вот, это то, что ему подойдет. Он будет выдавать себя за эксперта в некой фантастической области техники, к примеру, за исследователя высокотемпературных сортов масел, который вызван для решения проблемы, возникшей на нефтеперерабатывающем заводе в Инвернессе. Если спросят, на каком именно заводе, он ответит, что это засекреченная информация. Причем его настоящий маршрут должен пролегать на достаточном удалении от вымышленного, чтобы патрульные не могли знать, что такого предприятия не существует. Конечно, едва ли настоящий инженер носит спецовку, в которую сейчас был облачен он, и комбинезон, изъятый им у престарелых сестер, но в военное время мало кто обращал внимание на подобные мелочи. Тщательно обдумав эту версию, Фабр почувствовал, что может быть относительно спокоен по поводу случайной встречи с дорожным патрулем. Настоящую опасность для него представляло столкновение с одной из групп, которые наверняка сейчас рыщут в поисках непосредственно его самого, Генри Фабера, беглого шпиона. У них есть его фотография, черт возьми, его теперь многие знают в лицо, и уже очень скоро они получат детальное описание машины, на которой он перемещается. Он сомневался, что на дорогах выставят специальные блокпосты, поскольку никто не знал, куда именно он поехал. Но зато каждый полицейский по всей стране будет высматривать серый Моррис Коули с номерным знаком МЛН-29. Если его заметят среди ровного поля, то остановить сразу не смогут. У сельских полицейских нет машин, они пользуются велосипедами. Но как только они свяжутся со своим участком, в течение нескольких минут в погоню за ним отправят десятки автомобилей. Поэтому он решил, после встречи с любым полисменом, ему придется избавиться от этой машины и угнать другую, изменив к тому же и дальнейший маршрут. Однако низинная Шотландия оставалась краем столь малонаселенным, что у него все-таки был шанс добраться до самого Абердина, так и не увидев никого в форме полиции. Другое дело — города. Там вероятность гонок с полицией многократно возрастала, причем выйти из такой гонки победителем ему не удастся. Его машина стара и достаточно медлительна, а полицейские шоферы обладали, как правило, отличными навыками вождения. Поэтому наиболее безопасным для него вариантом стал бы полный отказ от использования автомобиля. Бросить машину на окраине и смешаться с толпой пешеходов, обходя центральные улицы. Однако это сильно замедлило бы его передвижение, поэтому он все еще надеялся угнать другую машину каждый раз, как только вдали показывался новый городок. Проблема состояла лишь в том, что в этом случае он укажет Ми-5 слишком ясное направление для преследования. И потому, в конце концов, он остановился на компромиссном варианте, машину он не бросит, но, проезжая через города, будет держаться только окраинных проулков. Он посмотрел на часы, до Глазго он доберется к закату, а потом на помощь ему придет темнота. Откровенно говоря, все это представлялось весьма и весьма рискованным. Но если ему не хотелось подвергать себя опасности, нужно было выбирать другую профессию. Когда он, наконец, одолел подъем к тысячефутовой вершине горы Битток, снова начался дождь, Фаберу пришлось остановиться и поднять парусиновую крышу машины. В воздухе повисла невыносимая духота. Он посмотрел в небо, тучи быстро сгущались. Где-то у горизонта уже сверкали молнии, доносились раскаты грома. Отправившись дальше, он обнаружил у маленькой машины некоторые крупные недостатки. Дождь и ветер проникали в кабину сквозь несколько прорех в крыше, а крохотные дворники очищали лишь верхнюю часть, разделенного пополам вертикальной стойкой лобового стекла, создавая узкие щели для наблюдения за дорогой. И чем холмистее становилась местность, тем чаще двигатель начинал надрывно рычать. Однако этому не стоило удивляться, 20-летний автомобиль подвергался непривычным для себя перегрузкам. Ливень кончился, так и не начавшись в полную силу. Гроза прошла стороной, хотя небо оставалось черным, а окружающая обстановка слегка зловещей. Фабер миновал Крофорд, притаившийся среди зеленых холмов, Абингтон на западном берегу реки Клайд с высокой церковью и почтовым отделением, а потом и лес Махейгоу, расположившийся на краю вересковой пустоши. Через полчаса он въехал на окраину Глазго и, как только оказался среди жилых домов, свернул с главной дороги к северу, надеясь обогнуть центральную часть города. Так он и следовал по узким улочкам, пересекая крупные магистрали, пока не оказался в местном эстенде, где выбрался на Камбернолд-Роуд, ведущую на восток прочь из Глазго. Все оказалось значительно быстрее, чем он рассчитывал. Удача продолжала сопутствовать ему. Он мчался теперь по шоссе А-80 мимо фабрик, шахт, ферм. Мелькали указатели с названиями шотландских городков, которые он читал и тут же забывал об их существовании. Миллерстон, Мьюрхет, Молленберн, Кондорат. Фортуна отвернулась от него между Камбернолдом и Стирлингом. Фабер гнал машину по прямому участку дороги, плавно уходившему в низину и с обеих сторон окруженному полями. Когда стрелка спидометра показывала 45 миль в час, из-под капота вдруг донесся громкий шум. Это было похоже на дребезжание цепи, слетевшей из зубцов шестеренки. Он сбросил скорость до 30, но скрежет не стихал. Стало очевидно, что отказала какая-то важная деталь. Фабер вслушивался в звуки. Либо треснул подшипник в трансмиссии, либо полетел кулачковый вал. Ясно ему было только одно — это не мелочь, вроде засора в карбюраторе или нагара на свече. Такие поломки устраняются только в мастерской. Он остановился и заглянул под крышку капота. Мотор оказался весь забрызган маслом, но других видимых повреждений различить не удалось. Фабер снова сел за руль и попытался продолжить движение. Мощность двигателя заметно упала, но, по крайней мере, автомобиль все еще передвигался. Однако уже через 3 мили из радиатора повалил пар, и Фабер смирился с мыслью, что скоро машина встанет намертво. Он огляделся по сторонам в поисках места, где ее можно было бы спрятать, и обнаружил грязноватый проселок, отходивший от шоссе в сторону какой-то фермы. В 100 метрах от главной дороги проселок огибал разросшиеся кусты ежевики. Фабер загнал Моррис в заросли и заглушил мотор. Шипение пара постепенно стихло, он вышел из машины и запер ее. У него даже промелькнул проблеск сочувствия к Эмме и Джесси. Старушкам едва ли теперь удастся починить свое авто до конца войны. Он вернулся на шоссе. Отсюда машину невозможно было разглядеть. Пройдет день или даже два, прежде чем брошенный автомобиль у кого-то вызовет подозрение, а к тому времени Фабер рассчитывал уже оказаться в Берлине. И он пошел пешком. Рано или поздно ему попадется город, где можно будет угнать другую машину. Он пока укладывался в отведенные сроки. Прошло менее суток с тех пор, как он покинул Лондон, и оставалось достаточно времени до того, как в назначенный час его будет ждать подводная лодка. Хотя солнце закатилось давно, только сейчас окончательно сгустилась тьма. Фабер практически ничего не видел. По счастью, в центре дороги прочертили белую линию. Это было нечто новенькое, придуманное специально в целях безопасности движения на время затемнения, и он мог идти вдоль нее. Ночная тишина позволила бы ему услышать звук приближающейся машины задолго до ее появления. Но его обогнал только один автомобиль. Издали услышав низкий гул его двигателя, он сошел с дороги и залег в траву, чтобы дать ему проехать мимо. Это оказался большой лимузин, должно быть, Vauxhall 10, как определил Фабер, и мчался быстро. Как только машина миновала его укрытие, Фабер поднялся и снова двинулся в путь, но минут через 20 снова увидел тот же автомобиль, припаркованным у обочины. Он бы обошел это место полем, если бы вовремя заметил машину, но сейчас ее габаритные огни были выключены, двигатель не работал, и потому Фабер в темноте практически наткнулся на нее. Он еще не успел решить, как ему поступить, когда в его сторону направили луч фонарика откуда-то со стороны капота, и громкий голос окликнул: «Эй, кто здесь?» Фабер вошел в полосу света и спросил: «У вас проблема?» Похоже на то. Луч снова уперся вниз, и в его отраженном свете подошедший ближе Фабер разглядел усатое лицо мужчины средних лет в двубортном костюме. В одной руке он держал фонарик, а в другой неуверенно вертел гаечный ключ солидных размеров, явно не зная, что с ним делать. Фабер взглянул на мотор. Что случилось? «Вдруг пропала мощность». Он произнес эту фразу, как типичный шотландец. «Вдруг пропала мощность». Еще минуту назад она летела, как ласточка, а потом задергалась и встала. «Я ж в технике полный профан». Он снова посветил на Фабера. «А вы?» — спросил он с надеждой. «Я тоже не автомеханик», — ответил Фабер. «Но если вижу, что нарушено соединение, то умею устранить неисправность». Он взял фонарик из рук хозяина машины и вставил на место контактный провод, соскочивший с одной из свечей. «Попробуйте завестись теперь». Мужчина сел за руль и запустил двигатель. «Изумительно!» — прокричал он сквозь шум. «Вы просто гений! Садитесь в машину!» Фаберу не могла не прийти в голову мысль о подстроенной МИ-5 ловушке, но он сразу же отмел ее как абсурдную. Если бы они знали, где он находится, то не стали бы церемониться. Его попросту окружили бы 2 взвода полицейских на броневиках, и все. И он забрался внутрь. Водитель съехал с обочины и, быстро переключая передачи, разогнал автомобиль до весьма приличной скорости. Фабер поудобнее устроился на сиденье. «Давайте знакомиться», — предложил хозяин машины. «Меня зовут Ричард Портер. Фабер мгновенно вспомнил, какое удостоверение личности лежало сейчас в его бумажнике. «Джеймс Бейкер», — представился он. «Рад встрече. Я, должно быть, проехал мимо вас чуть и раньше, но почему-то не заметил. Мужчина просто извинялся, что не предложил подвезти его», — понял Фабер. «В эпоху лимита на бензин отказаться подбросить попутчика стало считаться верхом невоспитанности». «Это не ваша вина», — утешил его Фабер. «Я, вероятно, как раз в тот момент сошел с шоссе за ближайший куст, чтобы справить нужду. Мне было слышно, как вы проехали». «Вы к нам издалека?» — Портер предложил ему сигару. «Спасибо, я не курю», — отказался Фабер. «А прибыл я из самого Лондона». «Всю дорогу на попутках?» «Нет, конечно. Моя машина сломалась в Эдинбурге. Мне заявили, что нужны запчасти, которых сейчас нет на складе, и пришлось оставить ее в мастерской». «Не повезло, что и говорить». «А я направляюсь в Абердин, так что могу подбросить до любого места по пути». На самом деле Фаберу сказочно повезло. Он закрыл глаза и представил себе карту Шотландии. «Это просто здорово», — сказал он. «Мне нужно попасть в Банф, и Абердин как раз по дороге. Но только я планировал ехать верхним шоссе, не сумел выбить специальный пропуск. Абердин ведь считается закрытым городом». «Только район порта», — уточнил Портер. «Но вам не стоит особенно волноваться о таких вещах, пока вы в моей машине. Я местный мировой судья и член городского совета по надзору за полицией. Впечатляет?» Фабер в темноте позволил себе усмехнуться. «Спасибо. А в городском совете вы работаете, или это добровольно?» Портер зажег спичку у кончика сигары и выпустил облачко дыма. «Можно считать, что наполовину я доброволец. В свое время был городским юридическим советником, пока врачи не обнаружили порог сердца». «О, Фабер попытался вложить в свой возглас сочувственную интонацию. «Надеюсь, вас не раздражает дым?» Портер сделал в воздухе жест своей толстой сигарой. «Ничуть». «А вы по каким делам в Банф?» «Я инженер. Там на фабрике возникла проблема». «Но уж извините, подробности не подлежат разглашению». Портер поднял руки. «Ни слова больше, я все понимаю». Некоторое время они молчали. Машина, не снижая скорости, миновала несколько городков. Портер явно очень хорошо знал дорогу, поскольку ехал быстро даже в темноте. Лимузин просто пожирал милю за милей. Его плавное покачивание навевало сон. Фабер подавил зевоту. «Вы, должно быть, чертовски устали», — не укрылось это от Портера. «Не считайте себя обязанным поддерживать беседу. Вздремните, если хочется». «Спасибо», — снова поблагодарил его Фабер. «Я так и поступлю». И он закрыл глаза. Движение машины мало чем отличалось от поезда, и Фабера посетил тот же кошмарный сон, но теперь с некоторыми вариациями. Он уже не обедал в вагоне-ресторане, обсуждая политику со студентом, а по странной причине вынужден был путешествовать в угольном тендере, где сидел на чемодане со своим передатчиком, прислонившись спиной к грубому металлу. Когда поезд прибыл на вокзал Ватерлоо, он вдруг увидел, что буквально все кругом, включая сошедших с поезда пассажиров, держат в руках небольшие копии его фотографии вместе с командой бегунов, и каждый вглядывается в лицо соседа, сравнивая его со снимком. У билетной проходной контролер вцепился ему в плечо. «Ведь это вы изображены на фото, не так ли?» Фабер лишился дара речи. Он только и мог пялиться на показанный ему снимок и вспоминать тот победный забег. Боже, как же он тогда выложился! Сделал финишный рывок на четверть мили раньше, чем рассчитывал, и на последних 500 футах думал, что умрет прямо на дистанции. А теперь, вероятно, его опять поджидала смерть из-за снимка в руке билетного контролера. Но тот почему-то лишь повторял: «Просыпайтесь, просыпайтесь». Через секунду Фабер вновь оказался на удобном сиденье Воксхолла 10 Ричарда Портера и будил его хозяин машины. Его правая рука уже почти добралась до левого рукава, где в петле покоился стилет, когда до него дошло, что для Портера Джеймс Бейкер был обыкновенным случайным попутчиком. Он опустил руку и расслабился. «Вы просыпаетесь мгновенно, как солдат», — заметил Портер с улыбкой. «Мы въезжаем в Абердин». Фабер снова обратил внимание, как его благодетель произнес «шальдат» в типично шотландской манере. Он вспомнил, что Портер — мировой судья и имеет отношение к полиции. Фабер вгляделся в лицо человека за рулем при бледном свете наступавшего утра. У Портера была красноватая физиономия с нафабренными усами, его верблюжьей шерсти пальто выглядело дорогим. В этом городе он человек богатый и влиятельный. Если такой вдруг исчезнет, его хватится немедленно. Нет, убивать его нельзя. «Доброе утро», — сказал Фабер, и стал смотреть в окно на одетые в гранит здания города. Они двигались теперь медленно по главной улице с большими магазинами по обеим сторонам. Прохожих почти не было. Лишь отдельные представители рабочего класса целеустремленно шли в одном направлении. «Рыбаки», — понял Фабер. Казалось, снаружи холодно и ветрено. «Не желаете ли побриться и позавтракать, прежде чем отправиться дальше?» — спросил Портер. «Моя квартира в вашем распоряжении». «Вы слишком добры». «Отнюдь. Если бы не вы, я, наверное, еще торчал бы на А-80 в Стирлинге, дожидаясь, пока откроется мастерская автомеханика». «Но нет, спасибо. Мне надо немедленно отправляться дальше». Портер не настаивал и, как подозревал Фабер, воспринял отказ с некоторым облегчением. «В таком случае, — сказал он, — я высажу вас на Джордж-стрит. Оттуда берет начало А-96, ведущая прямиком в Банф». И уже через несколько секунд остановил машину. Вот и приехали. Фабер открыл дверь. «Спасибо, что подбросили». «Не стоит благодарности». Портер протянул руку для прощального пожатия. «Удачи вам». Фабер вышел, захлопнул дверь, и лимузин уехал. «Ему не стоило опасаться Портера, — решил он. Тот завалится спать, как только доберется до дома, и продрыхнет целый день. А когда узнает, кому помог, будет слишком поздно что-то предпринимать». Он дождался, чтобы Воксхолл скрылся из виду, а потом перешел на другую сторону и оказался на улице с многообещающим названием «Рыночная». Уже скоро она привела его к докам, и, ориентируясь по запаху, Фабер вышел к рыбному рынку. Он ощущал себя комфортно и безопасно среди бурлящего жизнью, шумного, специфически пахнущего места, где каждый носил примерно такую же рабочую одежду, как и он сам. Здесь царила сырая рыба и добродушные плоские шутки, которые Фабер плохо понимал из-за грубого гортанного произношения местных жителей. В палатке он купил полпинтовую кружку горячего чая и большой бутерброд с куском козьего сыра. Усевшись на первую попавшуюся бочку, он завтракал и обдумывал ситуацию. Нынешним вечером нужно будет угнать катер или лодку. Досадно терять целый день, и к тому же на ближайшие 12 часов ему необходимо где-то укрыться. Он находился слишком близко к цели, чтобы рисковать, а похищение судна средь бела дня таило в себе значительно больше опасности, чем после заката. Покончив с едой, он поднялся. Оставалось еще не менее 2 часов до окончательного пробуждения города. Он использует это время на поиски убежища. Фабер описал широкий круг вдоль доков и гавани, где как раз наступил прилив. Система безопасности строгостью не отличалась. И он отметил для себя несколько лазеек, пользуясь которыми легко можно избежать контрольно-пропускных пунктов. Под конец он вышел на песчаный пляж и прогулялся по набережной, почти 2 мили длиной, у дальнего конца которой в устье речки Дон были пришвартованы 2 прогулочные яхты. Они Фаберу вполне подошли бы, но для таких судов в эти дни не выдавали топлива. Солнце вдруг скрылось за плотным слоем облаков. Воздух удушливо нагрелся, как перед грозой. В это время несколько упертых отдыхающих выползли из прибрежных отелей и расположились на пляже, дожидаясь появления солнца. Но Фабер сомневался, что они его сегодня опять увидят. Собственно, пляж и показался ему наилучшим местом, чтобы оставаться незамеченным. Полиция наверняка отправит патрули на вокзал и автобусную станцию, но они едва ли станут рыскать по всему городу, для проформы проверят отели и пансионы. Однако представлялась маловероятной проверка документов у отдыхающих на пляже. И он решил провести день в шезлонге на берегу. В соседнем магазинчике он купил газету и взял на прокат раскладное кресло. Сначала он снял рубашку, а потом надел снова, но уже поверх комбинезона, куртку повесил на спинку. Случись появиться полисмену, Фабер заметит его издалека, и времени у него будет более чем достаточно, чтобы неспешно собраться и исчезнуть среди окрестных улочек. Он взялся за просмотр газеты. Заголовок дня сообщал о новом успешном наступлении союзников в Италии. Фабер отнесся к этому с долей скептицизма. Он знал, при взятии Анцио американцы понесли большие потери. А кроме того, он отметил, как плохо отпечатана газета. В ней не оказалось ни одной фотографии. Его внимание привлекла и заметка о том, что полиция разыскивает некоего Генри Фабера, убившего в Лондоне стилетом 2 человек. Проходившая мимо молодая женщина в мокром купальнике окинула Фабера пристальным взглядом, у него ёкнуло сердце. Но он почти сразу понял, то была невинная попытка завязать флирт. На какое-то мгновение возникло даже искушение заговорить с ней, ведь прошло так много времени с тех пор, как... Но он мысленно одернул себя. Терпение, терпение, завтра он будет уже дома. Между тем, в поле зрения оказалась небольшая рыбацкая шхуна, футов 50-60 длиной, с широким по центру корпусом и скрытым под палубой мотором. Длина антенны говорила о наличии на борту достаточно мощной рации. На палубе виднелось несколько люков, ведущих в не слишком просторный с виду трюм. Рубка располагалась ближе к корме, но выглядела крошечной. В ней едва ли поместились бы стоя двое. Можно было разглядеть приборную доску, панель управления и штурвал. В целом судно производило впечатление сработанного на совесть. Швы недавно законопачены и прокрашены. Поблизости стояло еще два вполне подходящих баркаса. Но только эту шхуну на глазах у Фабера хозяева полностью заправили топливом перед тем, как отправиться домой. Дав им несколько минут, чтобы отойти подальше, он прошел вдоль кромки воды и, подтянувшись, забрался на борт. Судно называлось «Мари-2». Как он и ожидал, штурвал заперли на цепь. Он уселся на пол маленькой рубки и, невидимый с берега, потратил 10 минут, чтобы вскрыть замок. Темнело достаточно быстро из-за плотного и низкого слоя облаков, застилавших все небо. Освободив штурвал, Фабер поднял якорь и выпрыгнул на пирс, чтобы отвязать от кнехта Швартова. Потом вернулся в рубку, изучил рычаги управления дизельным двигателем и нажал на стартер. Мотор несколько раз чихнул и заглох. Он сделал новую попытку, на этот раз двигатель сразу ожил, и Фабер принялся маневрировать, отходя от берега. Выбравшись из скопления других судов, он направил шхуну через главную протоку порта, обозначенную буями. Нетрудно было догадаться, что фарватер указан главным образом для кораблей с куда более низкой осадкой, однако сейчас никакая предосторожность не являлась для Фабера излишней. Как только он покинул акваторию порта, в лицо ударил сильный ветер, и оставалось только надеяться, что это не признак радикальной перемены погоды. Волнение на море оказалось на удивление значительным, и крепкое, но маленькое суденышко то и дело вздымалось вверх. Фабер открыл топливную заслонку шире, сверился с бортовым компасом и наметил курс. В ящике под штурвалом обнаружилась пачка навигационных карт, но они, хотя и выглядели старыми, явно почти не использовались. Несомненно, шкипер слишком хорошо знал местные воды, чтобы нуждаться в подсказках. Фабер по одной из карт уточнил координаты, которые запомнил в Стоквелле, скорректировал курс и зафиксировал штурвал в нужном положении. Стекла рубки моментально забрызгало водой, и Фабер не мог сразу определить, это капли дождя или уже начали хлестать волны. Ветер теперь срывал с них верхний пенистый слой и швырял в воздух. Фабер на мгновение высунулся наружу, и его тут же окатило водой. Он включил радио. Какое-то время оно просто гудело, потом раздался треск помех. Он вращал колесико смены частот, но слышал только несколько неразборчивых вызовов. Однако приемник работал отменно. Фабер настроился на частоту рации подводной лодки, но потом отключился. Время для связи еще не наступило. По мере того, как он удалялся от берега, волны становились все выше. Теперь шхуна всякий раз вздымалась на дыбы, как необъезженный конь, и откатывалась немного назад, прежде чем перевалить через гребень и устремиться с тошнотворной быстротой вперед, во впадину. Фабер напрасно старался хоть что-нибудь разглядеть сквозь стекло рубки. Наступила ночь, погрузившая во мрак все. Он почувствовал легкий приступ морской болезни. Каждый раз, когда он убеждал себя, что волны уже никак не могут стать мощнее, новый монстр вздымал лодку к небесам еще выше, чем прежде. Волнение стало гораздо плотнее. Судно теперь практически постоянно либо почти вертикально взмывало носом вверх, либо круто опускалось вниз. Когда же оно скатилось в особенно глубокую впадину, все вокруг внезапно озарило вспышка молнии, и на этот раз Фабер воочию увидел, как серо-зеленая гора поднимается над его судном, а потом обрушивается на палубу и рубку, в которой стоял он сам. Ему трудно было определить природу раздавшегося затем громкого звука, раскат ли это грома или корпус трещал по швам. Он лихорадочно обыскал рубку в поисках спасательного жилета, но ничего не нашел. Молнии стали сверкать чаще. Фабер вцепился в намертво зафиксированный штурвал, а спиной вжался в стену рубки, чтобы удерживать вертикальное положение. Нечего было и пытаться управлять сейчас судном. Оно двигалось в ту сторону, куда его швыряло море. Он твердил себе, что шотландские шхуны обычно строят с таким расчетом, чтобы они выдерживали подобные внезапно налетающие летом шторма, но убедить себя в этом до конца ему не удавалось. Опытный рыбак наверняка заметил бы приметы приближавшейся бури и не стал бы выходить в море, зная, что его утлая суденушка не устоит под ударами стихии. Он уже, разумеется, не имел ни малейшего представления, где находится. Его могло отнести назад к Абердину, но вполне возможно тащило к точке встречи. Усевшись на пол рубки, он включил радио. Постоянная резкая качка и вибрации в корпусе делали настройку невероятно трудной. Лампы приемника прогрелись, Фабер стал крутить ручки, но ничего не слышал. Тогда он максимально увеличил громкость. Не ловилась ни одна станция. Скорее всего, крепления не выдержали, и антенну сорвало ветром. Он перевел радио в режим передачи и послал в эфир простейший сигнал: «Пожалуйста, ответьте мне». И так несколько раз. Потом перешел на прием, но без особой надежды, что его вызовы кто-то услышит. Он заглушил мотор, чтобы не расходовать зря топливо. Ему теперь оставалось только пережить шторм, если суждено, а потом найти способ починить или заменить антенну. Горючее еще может понадобиться. Но уже при следующем накатившем вале шхуна опасно накренилась на бок. Фабер понял, работающий двигатель был необходим, чтобы судно все время держалось к волнам носовой частью, и нажал на стартер. Однако ничего не произошло. Он сделал еще несколько попыток, а потом оставил эту затею, проклиная себя за выключенный мотор. Бортовая качка стала очень сильной, и когда шхуна в очередной раз накренилась, Фабер упал, ударившись головой о штурвал. Он лежал на полу рубки, приходя в себя, и в любой момент ожидая, что судно перевернется, став беспомощным, как черепаха. Еще одна волна обрушилась на рубку, выбив стекло, и Фабер вдруг оказался под водой, убежденный, что Мари-2 идет ко дну. С трудом он поднялся на ноги и вытолкнул голову на поверхность. Да, все стекла разлетелись вдребезги, но шхуна оставалась на плаву. Стоило ему только открыть дверь рубки, как внутрь мощным потоком устремилась вода, и он вцепился в штурвал, чтобы его не смыло с противоположной стороны за борт. В это невозможно было поверить, но шторм лишь набирал обороты. Одной из последних внятных мыслей, промелькнувших в голове Фабера, оказалось нелепое предположение, что в этих водах такой бури не бывало, должно быть, целое столетие. А затем ему пришлось сконцентрировать всю свою физическую силу и волю на том, чтобы не выпустить из рук штурвал. Он бы и привязался теперь к нему, но уже не смел отнять рук даже на секунду, чтобы поискать обрывок веревки. Где верх, где низ, он уже не понимал. Настолько вольно играла стихия его лодкой, ураганной силой ветер и тысячи галлонов воды, казалось, нарочно обрушивались именно на него, чтобы смести за борт. Ноги постоянно скользили по мокрой палубе, а мышцы рук обжигала невыносимая боль. Фабер изо всех сил втягивал воздух, как только появлялась возможность, но по большей части ему приходилось задерживать дыхание. Несколько раз он оказался близок к тому, чтобы потерять сознание, и даже не заметил, когда сорвало и унесло в темноту крышу рубки. Перед ним возникали краткие и совершенно кошмарные виды бушующего моря при каждой вспышке молнии, и всякий раз его заставало врасплох положение следующей шедшей на него волны. Они накатывались то спереди, то сверху, с грохотом обрушивались сбоку или вдруг исчезали совсем. А потом Фабер испытал очередной шок, когда понял, что не чувствует рук. Ему пришлось даже специально посмотреть вниз и убедиться, они на месте и лежат на штурвале, примороженные к нему в подобии трупного окоченения. В ушах стоял непрерывный грохот, и раскаты грома уже не отличались от шума ветра и рева волн. Способность мыслить разумно стала постепенно отказывать. То ли в галлюцинации, то ли во сне наяву он вдруг увидел девушку, разглядывавшую его в этот день на пляже. И она шла в его сторону, поверх бурлящей на палубе воды, в мокром купальнике, прилипшем к телу. Шла и, казалось, приближалась, но никак не могла дойти до него. Он знал, как только она окажется рядом, он снимет руки со штурвала и сможет обнять ее, но при этом повторял: «Нет-нет, только не сейчас». А она все шла, улыбаясь и покачивая бедрами. Он боролся с соблазном рвануться ей навстречу, но остатки разума подсказывали, что ему никогда до нее не добраться, и потому он лишь смотрел, ждал и тоже улыбался ей. Он закрыл глаза, но видение не исчезало. Сознание то покидало, то возвращалось к нему. Его мозг отказывался воспринимать действительность, и все куда-то пропадало, море и лодка исчезали первыми, а потом начинал меркнуть и образ девушки. Внезапно одним рывком он приходил в себя и с изумлением обнаруживал, что все еще стоит, все еще держится за штурвал, все еще жив. Какое-то время усилием воли он оставался в сознании, но потом переутомление снова брало свое. В один из моментов просветления он обратил внимание, что волны теперь двигались в одном направлении, увлекая шхуну за собой. Снова сверкнула молния, и он увидел чуть в стороне невообразимой высоты черную волну, но только это была не волна, а скала. Радость от близости земли мгновенно заглушил страх. Волны сейчас швырнут его на эту твердь, и он разобьется об нее. Не соображая, что делает, он попытался включить стартер, а потом судорожно снова ухватился за штурвал обеими руками, но вот только пальцы уже не слушались его. Новая высокая волна подняла лодку и швырнула вперед, как сломанную игрушку. Фабера подбросила вверх, однако он все еще цеплялся за штурвал одной рукой, сумев разглядеть, что прямо перед шхуной стилетом торчит из воды островерхая скала. Казалось, она неизбежно расколет лодку пополам, но шхуна лишь бортом со скрежетом задела камень, а потом ее протащила дальше. Волны сами разбивались теперь в полосе прибоя, и уже следующая с силой заставила шхуну удариться дном обо что-то твердое, и треск лопающейся обшивки взрывом прозвучал в ушах Фабера. Он понял, его суденушку пришел конец. Однако вода отступила, и до него дошло, что корпус шхуны раскололся от удара о берег. В немом изумлении, при свете очередной молнии, он увидел перед собой пляж. Между тем море в очередной раз обрушилось на обломки шхуны, приподняло их с песчаного ложа, а Фабера сбило с ног, но к этому моменту он успел уже разглядеть все, что ему было необходимо знать. Полоска пляжа оказалась узкой, и прибой, перекатываясь через нее, с огромной силой врезался в скалу. Справа располагался пирс, от которого настил наподобие мостков поднимался наверх. Он знал, стоит ему оставить лодку, как следующая же многотонная волна швырнет его на скалу, расколов череп, как куриное яйцо. Но если в промежутке между двумя ударами прибоя он сумеет добежать до пирса и взобраться на мостки, вода его уже не достанет. После атаки следующей волны корпус шхуны, собранный из особо твердых пород дерева, лопнул пополам, словно был не прочнее банановой кожуры. Палуба совсем ушла из-под ног Фабера, и отливная волна потащила его за собой прочь от берега. Он с трудом поднялся на ноги, казавшиеся ему сейчас ватными, и бросился бежать в сторону пирса, вздымая брызги, и пробежка эта на несколько десятков ярдов оказалась самым тяжелым физическим испытанием, какое ему только доводилось переживать в жизни. В глубине души ему даже хотелось сейчас споткнуться, распластаться на песке, чтобы отдохнуть, а потом встретить смерть. Но он, сжав зубы, терпел, как в том марафонском забеге, пока не оказался у деревянных опор, поддерживающих пирс, потом подпрыгнул и ухватился за доски настила, чистым усилием воли, заставив пальцы снова на время обрести цепкость, подтянулся и перекатился. Но он успел лишь встать на колени, когда накатила очередная волна. Он бросился вперед, но волна настигла его и опрокинула на доски лицом вверх. Фабер наглотался воды и успел вдруг заметить, что в небе проглядывают звезды. Он вновь собрал волю в кулак в невероятном напряжении, но сил уже не оставалось. С неумолимой мощью волна тащила его обратно в море, когда внезапно он ощутил приступ ослепительной ярости. Он не поддастся, только не сейчас, черт побери! Выкрикивая проклятие всем на свете штормам и этому морю, и британцам, и Персивалю Годлеману персонально, он вдруг вскочил на ноги и побежал прочь от берега по мосткам с закрытыми глазами и разверстым в крике ртом, в абсолютно безумном порыве, готовый к тому, что его легкие лопнут, а кости треснут. Он бежал, не ведая куда, но знал, что уже не остановится. Мостки были длинными, скользкими и очень крутыми. Сильный, тренированный, хорошо отдохнувший мужчина смог бы добежать до середины. Спортсмен-олимпиец, даже усталый, проделал бы треть пути. 40-летнего человека средних возможностей не хватило бы и на 5 метров. Фабер сумел взлететь на самую вершину скалы. В футе от конца мостков он ощутил острую боль в груди, похожую на сердечный приступ, и потерял сознание, но его ноги все же сделали еще 2 широких шага, и потому рухнул он уже на покрытую мокрой травой землю. Сколько он так провалялся, узнать ему было не суждено. Когда же Фабер снова открыл глаза, Буря все еще продолжалась, но наступил день. А в нескольких десятках футов от себя он увидел коттедж, который казался обитаемым. Он сумел встать на колени и начал долгий и мучительный путь ползком к входной двери.